впервые с начала разговора тон князя источает раздражение и, неужели я этому радуюсь, в нем слышится сарказм. Но на самом деле это действительно хорошо, то, что мне удалось встряхнуть побратима. Княже, в походе мы можем окружить войско телегами со всех сторон, прямыми линиями. У получившихся стенок поставим легких лучников, у нас их много, пусть перестреливаются с половцами. А ударную силу, панцирных всадников, спрячем в середине, укроем их от куманских стрел. Враг не сможет атаковать сходу, используя численное преимущество, мы всегда успеем сцепить телеги. А даже если нет, скорость и напор степняки однозначно потеряют, да и ворваться внутрь большим числом у них все равно не получится. Мы отобьемся. Лицо Ростислава порозовело. А что эта идея? Вот только скорость движения будет очень низкой. Ничего страшного, главное, достичь перешейка. И еды у нас все равно не хватит. Даже с учетом тех табунов, что прислал нам Кабукшин, даже если будем давать воинам совсем немного. Еды не хватит, Андрей. Княже, будем беречь. Варить меньше мяса в котлах, по ночам, так чтобы кости оставались голыми, а получившуюся жижу воины могли пить весь день. Она будет питательна. Сможем есть лошадей, потерявших всадников. Андрей, ты меня слышишь? Побратим посмотрел мне в глаза. Еды все равно не хватит. А как отвернем от Днепра, так быстро закончится и вода. Всего полминуты я молчал, обдумывая ситуацию, и все это время Ростислав смотрел неотрешенно, вновь поддавшись скорбной обреченности, а с плохо скрываемой, страстной надеждой. Ну а если мы дойдем до поворотной точки от реки к Таврии, запасемся водой, до этого, сколько успеем, завялим мясо, а после пойдем на прорыв, оторвемся от половцев. Взгляд князя помрачнел. Только лошадей загоним, не уйти нам от степняков. Отсутствие альтернативы наконец вывело из себя и меня. Проводники из местных печенегов покажут за порогами место, откуда ближе всего до перешейка Таврии. С их слов, оттуда всего два обычных конных перехода или один рывковый, верст в 70. Разве не прорвемся? Но даже если нет, тогда и дадим бой. Хотя еще неизвестно, примут его степняки или нет. В крайнем случае, пошлем вперед себя большой отряд печенегов, пусть даже сабель в 500, главное, чтобы прорвался. У себя они поднимут в седло всех боеспособных мужиков, приведут еще скота. Мы им потом зерна дадим взамен много, зиму переживут. Тем более что, если сгинет наша рать, народ Кабукшина так или иначе обречен. Складки на лбу Ростислава наконец разгладились, а губы его сложились в неуверенную улыбку. И то верно, нечего хоронить себя раньше времени, повернем от реки, а там уже поглядим. Правильно ты придумал, воевода, правильно. И вот уже больше недели мы идем вдоль берега Днепра, под постоянным беспокоящим огнем половецких лучников. За это время рати куманов 5 раз то имитировали ложную атаку, то действительно хотели напасть. Первый удар они попытались нанести на второй день пути. До этого десятки стрелков проносились вдоль повернутой к степи стенки телег, и ко второй половине дня всадников становилось все больше, а их крик яростнее. Признаться, это здорово било по нервам, особенно с учетом дождя стрел, обрушившегося сверху. Впрочем, врагу отвечали наши лучники. Наконец к этому тараканскому войску подступили основные силы врага, перекрыв дорогу и сзади, и спереди. Но прежде, чем они решились на атаку, Ростислав отдал приказ распрячь лошадей и сцепить телеги, развернув их боком по фронту и в тылу. Всадники врага еще не успели набрать скорости, как остановились и развернули лошадей, продолжив обстрел. Сложилась патовая ситуация, половцы не могли атаковать, мы не могли двигаться вперед. Так продолжалось до самой ночи, и более в этот день мы не продвинулись ни на шаг. Следующим утром Ростислав построил по фронту тяжелых всадников, и, расцепив телеги, войско двинулось дальше, готовое встретить удар врага. Однако куманы, вполне ясно видящие, кто в случае чего встретит их нападение, предпочли продолжить обстрел и держать дистанцию. Вскоре, чтобы защитить лошадей первого ряда телег, вперед выдвинулись наши лучники, успешно противостоящие половцам в перестрелке. И вновь противник предпринял попытку нападения во второй половине дня. В этот раз они не пытались давить на психику, не разворачивали демонстративно свои силы. Просто в какой-то момент держащиеся сзади лучники перешли на галоп и одним броском прорвались сквозь разрыв телег в нашем тылу. Их стремительный удар потеснил легких кассажских лучников, но тут же куманов контратаковали тяжелые всадники горцев во главе со Схаром. Они прижали не успевших уйти половцев к линии телег и порубили их, а после сцепили стенку, упредив атаку мощного корпуса из 1500 панцирных всадников врага. Последние совсем немного не успели на помощь соратникам, нападение было отбито. А спустя пару часов мы вновь расцепили телеги, впрягли лошадей и продолжили путь. Позади же остались трупы степняков и свежие могилы наших воинов. В этот же день по левую руку нам открылось место недавней битвы. Судя по всему, именно здесь нашли свою смерть воины Кабукшина. Наши печенеги неотрывно смотрели в сторону утоптанного участка степи, усеянного телами павших. Каталим был мрачен, как сама смерть. Правда, мне показалось, что погибших не так и много, даже учитывая, что своих куманы наверняка похоронили. Появилась надежда, что Кабукшин с большей частью войска сумел вырваться из куманской ловушки и, может быть, именно сейчас поднимает всех способных сражаться в Таврии. Но спустя пару часов мы увидели еще одно поле, усеянное телами убитых стрелами печенегов. И, судя по отсутствию ран от сабель и копий, обломков щитов и сломанных клинков, а также трупов лошадей, здесь имело место истребление сдавшихся в плен. И кажется, принявших смерть в бою было меньше. В течение четвертого дня пути куманы предприняли аж две попытки ложных атак. Начиналось все как обычно, с дежурной перестрелки, в которой обе стороны, на мой взгляд, теряли одинаковое количество воинов. Правда, с каждым павшим баланс сил менялся далеко не в нашу пользу. Ближе к полудню половцы, как и днем ранее, бросились к разрывам между повозками с тыла и фронта, но, не доскакав с полсотни шагов, развернули лошадей, напоследок пустив в воздух тучу стрел. Во второй половине дня куманы повторили этот маневр, вновь не доскакав до линии телег, и утром пятого дня также. Все понимали, что враг изматывает нас и одновременно с тем приучает к отсутствию действительной угрозы, мол, реальной атаки все равно не последует. И все же настоящий удар мы пропустили. Они не разворачивают коней, не разворачивают. Загудели тревожно бараньи и турьи рога, но в этот раз половецкие лучники сосредоточили стрельбу на лошадях, впряженных в развернутые задками телеги. Хотя дышло и отвернуты от врага, с близкого расстояния большинство стрел так или иначе достигли цели. Завернуть повозки печенеги, следующие в голове, просто не успели, и куманские наездники с лихим гиканьем проскочили в разрывы между ними, схлестнувшись всечи с клобуками. То же самое случилось и в тылу. Схватка набирает обороты в считанные секунды. Если позволим оттеснить себя вглубь лагеря, здесь нас и задавят, расстреляют, как римлян при Каннах. 50 это понимаю я, это понимает князь, это понимают прочие командиры. Ростислав взревел, словно раненый медведь. Асхар, быстрее на помощь своим. Артар, отбрось половцев в голове. Оба вождя, ведущие в бой равные силы, происходят из племен соседей и к тому же обладают практически одинаковыми именами. Они лишь синхронно кивнули и поспешили к своим людям. «Княже, а я?» — побратим смерил меня едва ли не враждебным взглядом. «Ты подле меня, если что, поведем дружину вместе». Вот так, коротко, доступно и понятно. Казалось, удар нашей тяжелой кавалерии решит судьбу схватки, как и в прошлый раз. Но не тут-то было. Вслед за легкими, быстрыми конниками куманы ввели в бой латных всадников. И рубка с отбросившими было лучников катафрактами пошла всерьез. В эти самые секунды решается судьба битвы и самого похода. Моя судьба и судьба Тэму Таракани. Дикая ответственность, но иногда именно в экстремальной ситуации мою голову посещают стоящие идеи. Княже, прикажи расцепить телеги на левом крыле, пусть сделают проход ближе к голове. Пройдем сквозь него и ударим половцев сбоку. Ростислав, с детства воспитывавшийся как будущий полководец, понимает и принимает мою идею сходу. Построив людей, он зычно отдает приказ, и вскоре печенеги открывают широкий, не менее 50 метров проход. Вперед! Тысяча тяжелых всадников практически сразу переходит в галоп, на скаку перестраиваясь в колонну. В этот раз я не высовываюсь вперед, а держусь возле князя где-то в середине строя, приготовив булаву к бою. Тем не менее от количества выброшенного в кровь адреналина начинают дрожать руки, а на губах повисает полузвериный рык. А удар разогнавшихся дружинников, словно вынырнувших из-за телег, опрокидывает половецких всадников, практически не успевших среагировать. Разве что ближние к нам воины развернули коней навстречу, но их тут же опрокинули копейным тараном. Над полем разнесся резкий древесный хруст и оглушительный рев Тэму тараканских витязей, в котором тонут вопли боли и страха врага. Бей! Практически не сбавив хода, наша колонна снесла куманов едва ли не у половины стоящих в голове повозок. Впереди нас степняки разворачивают лошадей, в панике удаляясь от ряда телег. Те же, кто уже прорвался за их линию, оказываются зажаты меж двух закованных в броню ратей. Я еще и в схватку не успел вступить, как мы переломили ход боя. Но спустя всего несколько минут радость гаснет, сменившись беспокойством. Панцирные всадники половцев, спасавшиеся едва ли не бегством, остановились метрах в 150 и развернули лошадей. Сзади их встали многочисленные легкие лучники, и вот конная масса врага начинает движение, ускоряясь с каждой секундой. Они хотят протаранить нас по всей длине колонны дружинников, уже завязших в схватке. «Княже, нужно ударить навстречу». Ростислав, уже заметивший опасность, лишь кивнул в ответ, после чего призывно затрубил в рог, посылая коня вперед. Ближние к врагу всадники стали оборачиваться и, заметив опасность, также развернули жеребцов, выстраивая линию. Еще один рев княжеского рога, и сотни четыре витязита и мутаракани срываются с места в галоп, ведомые в бою их лидером. А подле него неотступно нахожусь и я. Похоже, сейчас схватки мне точно не избежать. Лис едва не летит вперед, сухая трава под его копытами сливается в глазах в единое желтое полотно. Продев темляк булавы на левое запястье, я выхватил из ножен верный хоролужный клинок, им сейчас трудиться будет сподручнее. Строй атакующих навстречу русских дружинников получился не слишком глубоким, и Ростислав оказывается уже во втором ряду скачущих всадников. Внутренне холодея, я нападал жеребцу пятками по бокам, вырываясь вперед и загораживая собой побратима. До врага остаются считанные метры, а до сшибки лишь доли секунд. Летящий навстречу половец также облачен в пластинчатую броню и также защищен шлемом с личиной. Брат-близнец, не иначе. Скорость его кажется дикой, а сверкающее на солнце копейное острие приближается неотвратимо, суля скорую, болезненную смерть. Я отвожу меч к щиту, подняв рукоять на уровень лица, и одновременно натягиваю левый повод, посылая лиса чуть в сторону. Время перед сшибкой будто замедляется, а все звуки пропадают, словно здесь и сейчас есть только мы с куманом. В следующий миг я с силой рублю по древку вражеского копья, сбивая смертоносный, узкий наконечник в сторону. Мне едва хватило мужества дождаться, когда оно приблизится на расстояние удара и в то же время еще не дотянется до моего тела. Скорость галопа наших скакунов такова, что половец уже не успевает свернуть в сторону и отклониться от атаки. Тем не менее латный всадник сумел закрыться щитом, но это не спасет его от удара по шее. Поравнявшись с куманом, я чуть привстал на стременах и рубанул со спины под шлем проскакавшего вперед врага. Кольчужная бармица не остановила хоролуга, клинок с легкостью рассек и ее, и человеческую плоть, отделяя голову от тела. Бей! Следующий противник пытается атаковать саблей справа. Вражескую сталь с привычным хрустом разрубает новгородский меч, и вновь секущий удар под основание шеи обрывает жизнь половца. Еще один куман схватился слева с кем-то из дружинников Ростислава. Он вряд ли даже успел заметить сверкнувшую на солнце полоску стали, пролетевшую выше щита и лишившую его верхней части черепа. А еще через секунду меня сотряс тяжелейший удар копья, пришедшийся на дерево защиты чуть выше Умбана. Древко сломалось, но разогнавшийся жеребец половца врезался в бок лису, опрокинув нас обоих на земь. Каким-то чудом я успел вырвать правую ногу из стремени и упасть чуть в стороне от коня. Верный скакун первым вскочил на ноги, дико и, как кажется, испуганно заржав. В любом случае лис на несколько мгновений закрыл меня от противника, и я успел подняться на ноги, с трудом вдохнув после жесткого падения. Меч крепко сжат обеими руками, поднять щит времени уже нет, а булава и вовсе отлетела куда-то в сторону. Враг послал коня на меня, воздев над головой саблю, но с шагом вперед я жестко рублю переднюю ногу животного, отсекая ее у сустава. Покалеченная лошадь падает с диким визгом, всадник едва успевает выскочить из седла, но также оказывается на земле. Он еще успевает выпрямиться, но тут хоролужный клинок буквально сносит его голову, разрубив незащищенную шею, а в следующий миг я сам едва успеваю сбить мечом древко нацеленного мне в грудь копья. В жестокой, напряженной схватке медленно, но верно берут верх половцы, едва ли не втрое превосходящие нас числом. И хотя их удар-то и мутараканцы погасили контратакой, сейчас нас уверенно теснят к телегам, что в целом не так и плохо. Если бы не тот факт, что с правого фланга княжескую дружину степняки обошли и проникают нам в тыл, отрезая от сражающихся сзади. Мне снова удалось забраться в седло, и более я старался не вырываться вперед. Впрочем, вокруг князя и его стягой так кипит настоящая сеча. Куманы упрямо пытаются захватить штандарт с ликом спасителя. Приняв на щит очередной удар сабли, я отвечаю уколом меча и, выкроив мгновение, отчаянно кричу бешено рубящемуся у хоругви Ростиславу. «Уходить надо, княже, уходить!» Побратим, с яростным ревом обрушивший на очередного врага хоролужный клинок, разрубив как подставленную саблю, так и шею кумана, натужно воскликнул в ответ. «Нельзя, наши дрогнут, дрогнут, если ляжем здесь вместе». Всего на мгновение мне удается отвлечься, обернуться назад, но от увиденного сердце забилось чаще. «Княже, Артар сзади потеснил половцев. Быстрее скачи к нему». Ударом пяток о бока лиса я посылаю жеребца вперед, заградив путь половцев к побратиму. Ростислав, колебавшийся всего мгновение, развернул коня, увлекая за собой лишь знаменосца. Менее десятка уцелевших телохранителей отчаянно бьются, из последних сил сдерживая напор врага. Меня атаковал закованный в броню крупный всадник, лихо орудующий булавой, и тут же сзади налетел еще один противник, легкий степняк с одной лишь саблей наперевес. Сокрушительный удар булавы я принял на щит, тут же треснувший под увесистым стальным навершием, а вот от атаки быстрого клинка закрыться уже не успел. Верхняя треть куманской сабли, рубанувший наискосок, обрушилась на прочную стальную личину шлема в тот самый миг, когда я развернул голову к второму противнику. Острая боль пронзила подбородок, я почувствовал во рту металлический привкус крови, а в голове словно что-то взорвалось. Дико взревев, я яростно рубанул вдогонку проскочившему в бок куману, и хоролужное острие пробороздило незащищенную спину от плеча до поясницы. Визгливо вскрикнул половец, прогнувшись назад и заваливаясь на круп коня. Удар. В глазах потемнело, и тут же в них вспыхнули звезды. Стальное навершие булавы сшибло с меня шлем и вскользь зацепило верх головы. Боль дикая. Могучий всадник замахнулся для добивающей атаки, без вариантов завершившийся бы моим лопнувшим, как спелый арбуз, черепом. Но противник раскрылся слишком сильно, и из последних сил я уколол мечом снизу вверх, вложив в это движение все отчаяние и жажду жизни. Острие клинка легко вошло под незащищенный подбородок. «Неси меня, лис, спасай!» Верный конь, чрезвычайное умное животное, понял, что нужно делать и галопом доскакал до своих, оторвавшись от преследующих нас половцев. Далее я фактически выбыл из схватки, став лишь ее безвольным свидетелем. Ход боя полностью определял Ростислав, и князь вполне успешно справился. В момент последнего вражеского удара поля боя представляло собой этакий слоеный пирог. Ряды сражавшихся один за другим меняли друг друга. Печенеги и аланы сдерживали натиск куманов, прорвавшихся за линию повозок. В тыл им ударили ратники Теему-Таракани, а позже часть витязей развернулась навстречу очередной атаке половцев. Более того, во время сечи с князем степняки уже начали обхватывать дружинников Ростислава и вклинились между ними и сражающимися у телег русичами. Но именно в момент нашего с побратимом выхода из рубки Ясы Артара сумели наконец довершить истребление попавших в ловушку куманов. По приказу князя повозки были сцеплены, единственный проход остался ближе к левому краю. Очередная атака аланских катафрактов опрокинула легких степняков, уже обхвативших русскую дружину. И тогда остатки воинства Ростислава отступили в лагерь под прикрытием лучших печенежских лучников. Но и это был не конец битвы. В тылу все еще сражались касаги во главе со своим израненным вождем. Как и в морской схватке с флотом Византии, горцы бились со свирепой отчаянностью, презрев смерть. Да и сам Асхар в этот раз не отставал от рядовых воинов, в горячке боя не замечая впившейся в бедро стрелой прорубленного на правом предплечье наруча. Воевода сплотил вокруг себя сотню уцелевших в сече панцирных всадников и втрое больше легких стрелков. Они намертво встали на месте, не позволяя куманам оттеснить себя от телег, а удар княжеской дружины и ясских рыцарей опрокинул половцев, поставив точку в бою. Первую половину следующего дня войско стояло лагерем, добивали раненых лошадей, вдоволь наедаясь горячим вареным мясом. Немногочисленные лекари, взятые в поход, метались от раненого к раненому во главе десятков помощников-добровольцев. Жаль, что энтузиазм не может заменить опыта. Впрочем, мне, как одному из предводителей рати, помощь оказали весьма профессионально. прорубленную саблей правую щеку и подбородок заштопали шелковыми нитями, обмазали заживляющими мазями, вырвали остатки раскрошенного сталью зуба, пришили сорванные булавой клочья кожи на черепе, предварительно аккуратно промыв рану, чтобы я не чувствовал боли, дали настой какой-то дурман травы, удар копья в живот или рубленые раны, пришедшиеся на незащищенные броней участки тела, оставляют куда худшие последствия. Рать Тэйму Таракани без преувеличения сократилась вдвое. Причем по числу тяжелых и легких всадников вполне пропорционально, ясов осталось в строю сотни три, касагов всего чуть более 100 человек, и дружина Ростислава потеряла в рубке 400 витязей. Большая часть погибших пришлась на отряд, ударивший куманом навстречу. Число легких лучников, ежедневно несших потери в перестрелках и также участвовавших в обеих сечах, теперь едва ли дотягивает до 2000. Причем всего четверть уцелевших составляют касаги. Основная же масса сохранивших жизнь – это печенеги, отчего к последним возникают не очень хорошие вопросы. Впрочем, прежде чем мы начали движение, Ростислав обратился к клобукам, а переводил его слова каталим. «Ох, хорошая была речь, мне запомнилось. Войны. Мы сражаемся с общим врагом. Против него решился выступить вместе со мной хан Кабукшин, отправивший вас на битву. И вот едва ли не каждый день мы схватываемся с половцами, каждый день несем потери от их стрел. Но кто-то сражается честно, пусть и рискуя животом, а кто-то ищет пути спастись. Так вспомните поле с перебитыми пленными вашего народа, они хотели жить, но обрели лишь позорную смерть. Вспомните, что мы идем в ваши степи, и вы остались единственной защитой своих женщин и детей, матерей и отцов. Вспомните, что творили ваши соратники в беззащитных половецких кочевьях, вашим родичам пощады не ждать. Мы вместе или разобьем врага, или погибнем, и будет уже неважно, поразнили в одной куче. Вас, половина нашей рати, но если будете прятаться, если будете трусить и бежать от половцев, как в последнем бою, то поляжем все. А уж там думайте, что сотворят враги наши общие в ваших степях. Действительно, если бы печенеги сражались столь же яростно и отважно, как касаги, то куманы не продвинулись бы в наш лагерь так глубоко и не пришлось бы так долго с ними рубиться. Но, похоже, что речь князя возымела действие, проняла клобуков до спинного мозга, ибо в перестрелках последующих 2 дней они успешно отгоняли половцев от движущегося на марше войска, несмотря на собственные потери. Поняли наконец, что если выдюжим, то лишь вместе. Во всем остальном, враг поумерил свой пыл. Впрочем, их воины ведь понесли потери не меньшие, погибло очень много отборных, панцирных всадников, и прочие атаковавшие по лихости своей, на мой взгляд, были самыми отчаянными, а мы только на границе лагеря и внутри его насчитали более 1500 павших. Так что в затишье последних 2 дней я не вижу ничего сверхъестественного и зловещего. Скорее я связал бы это с растерянностью и отсутствием у Шарукана понимания того, что делать дальше. Наоборот, наше положение, как ни странно, улучшилось. Тяжелые раненые все приставились, их предали земле. Оставшиеся худо-бедно могут держаться в седле, при том что лошадей, с учетом захваченных в бою, у нас теперь в достатке. Хватает и заводных, и сменной на каждую повозку, и целый табун наиболее слабых, предназначенных в котлы. Пусть конина всем приелась, но ведь это же мясо. Воды же мы можем набрать под завязку на 5 дневных переходов, да на этот день вдоволь напиться, про запас. В конце концов, на дворе октябрь, и палящее солнце уже давно не обостряет жажды. Да, вчера мы дошли до намеченного поворота от Днепра к полуострову. Отсюда до цели всего 2 дневных перехода, а там уже и союзники, и новые табуны скота. Можно даже дождаться у побережья прибытия кораблей с пешими дружинами из Тэйму Таракани. Одного их вида будет достаточно, чтобы половцы обратили коней вспять. И нет никакой нужды прорываться, бросать обоз. Сумеем отступить под надежной защитой кольца телег. Я принял из рук Ротара принесенный им котелок с разогретой шурпой, благодарно кивнув товарищу, с которым мы крепко сблизились за время похода. Первый глоток жирного, пресного супа дался с трудом, но дальше пошло веселее. И потом, мне с моей рваной щекой пока лишь только бульоны пить, ведь даже говорить еще больно. Вновь поднявшийся ветер, он со вчерашнего вечера дует с юга на север, прямо нам в лицо, неожиданно донес до меня запах дыма. Не вонючий гари, да и не от костров он половецких, тот значительно отличается по запаху. Ведь что мы, что противник, жжем высушенный конский навоз, а этот запах вроде чище, будто кто траву поджег. Спустя секунду до меня дошло. Артар, поднимаем лагерь, нужно срочно уходить. Глоссарий. 50 в битве при Каннах Ганнибала прокинул слабые фланги римской армии, одновременно полуокружив многочисленные легионы собственной пехотой. Вскоре после чего вдвое меньшее войско карфагенин полностью сомкнуло кольцо вокруг врага. Начался массовый обстрел римлян, и, по свидетельствам современников, каждый дротик, каждая стрела, каждый камень, выпущенный из пращи, находил свою цель. Легионы практически целиком были уничтожены, а битва при Каннах стала вершиной тактического искусства Ганнибала и одновременно вечным позором Рима. Глава 8. Октябрь 1068 года от Рождества Христова. Днепровские степи. Княже, они жгут степь, а ветер гонит огонь на нас. Придется прорываться. Ростислав, всполошенный моим криком, ищущим взглядом смотрит за линию повозок, и практически сразу различает языки пламени, быстро приближающегося к нашей стоянке. Думаешь, этот огонь опасен телегам? Прогорит, да дальше пойдет. Трава высокая, ветер сильный. Не вырвать ее, не залить водой уже не успеем. Так что да, вполне может поджечь, и, если в лагерь войдет, добра от него мало. Побратим согласно кивнул. Значит, будем прорываться. Седлать лошадей. Приготовление к броску занимают считанные минуты. Воины, кто имеет брони, натягивают их на себя, седлают коней, увязывают на запасных бурдюки с водой, да малый запас еды. Не напились мы впрок, не наполнили все емкости, а теперь уже и времени нет. Княже, Ростислав повернулся ко мне, уже усевшись верхом на жеребце, и вопросительно посмотрел. Заводные есть у каждого, нужно попробовать рывком добраться до перешейка. За ним будут соленые озера, а сразу после – пресные реки. Есть где дух перевести, да и врага встретить. Пока же, если прорвемся, бой принимать нельзя, числом задавит. Побратим ответил на удивление спокойно, демонстрируя полное отсутствие даже признаков колебания и сомнений. На все Божья воля, Андрей, все мы в его руках. Прорваться попробуем, а там как пойдет. Ну что, воевода, скис, готов против огня пойти? В голосе князя слышится боевой задор, да и сам он выглядит молодцевато, подтянуто. Как видно, последний бой, из которого Ростислав вышел победителем, да еще и людей дважды в атаку водил, серьезно укрепил его веру в себя. Ну это и к лучшему, ответил я побратиму не менее задорно. А что, княже, нам и пламя по плечу. Однако на самом деле задача перед нами стоит далеко не простая. Высота стены огня достигает примерно полметра, а где и метр, и животные инстинктивно его боятся. Конечно, наши жеребцы уже давно одомашнены и привычны к пламени тех же костров, но степной пал волнует сердца даже людей. Первая волна огня приближается к стоянке с юга. Со второй степняки хоть и пытались угадать с ветром, чтобы направить ее с востока, к левому крылу лагеря, но она пока следует вдоль стенки телег. И вскоре, как мне кажется, между обоими пламенными гребнями возникнет свободное пространство выжженной земли. Этим стоит воспользоваться. Справа же от нас неспешно несет свои воды батюшка Днепр, а вот путь назад пока остается свободным, там пламя и вовсе отсутствует. И даже разъездов куманских практически не видать, что очень похоже на ловушку. Так это или нет, но вряд ли Шарукан позволит нам вовсе беспрепятственно бежать от пламени и миновать встречу с его ратью. Особенно после того, как хан сумел наконец исключить из уравнения обозную стену. Нет, выход у нас только один, сквозь стену огня, ну и при удаче, в разрывах между пламенными гребнями. Времени остается всего ничего, ветер стремительно гонит пал с юга прямо на нас. За спиной властно гудит турирок, и печенеги торопливо открывают в восточной стенке широкий проход. Легонько тронув пятками бока леса, я тихо, но властно подаю жеребцу команду. Вперед! Умное животное послушно делает первый шаг, потом еще и еще. И хотя до того я явственно читал в глазах верного скакуна страх, чувствовал его беспокойство, выраженное в негромком, но частом ржании, всхрапываниях и нервных ударах хвоста по бокам, пока что он слушается меня беспрекословно. В такие моменты начинаешь понимать любовь казаков к своим скакунам, ведь это настоящие боевые соратники, кто делит вместе с тобой смертельную опасность и кто действительно спасает в бою. Подобное я лично пережил в последней сече. Давай, лис, давай, не подведи, родимый. За полосой огня на некотором удалении виднеются ряды половецких всадников. Легкие ли это лучники или отборные рубаки-панцирники, отсюда не разобрать. Поэтому князь поставил смешанный отряд аланских и касашских катафрактов на острие прорыва, расположившись сзади стоимой тараканской дружиной. Наши стрелки замыкают войско. Мне же, учитывая значимость прорыва сквозь огненную преграду, если пройдут кони первых всадников, то следом ринутся и остальные. Ростислав позволил возглавить ясов, с которыми я крепко сроднился за время похода. И вот по его сигналу все войско двинулось вперед, и я самым первым, буквально на острие. «Давай, лис, давай, вперед!» Практически сразу после того, как мы миновали линию повозок, я посылаю жеребца в галоп. Настоящий боевой конь, уже бывший не в одной схватке, привычный к запаху крови и близкой смерти, он послушно срывается на тяжелый бег, сближаясь, возможно, с самым трудным испытанием в своей жизни. Но даже страшный опыт схваток, где порой сам лис получал настоящие удары от других лошадей, где сам он бил копытами по людям и животным, а порой и кусал степняцких сородичей, даже этот опыт пасует перед засевшим в генетической памяти страхом. Страхом перед палом. Увы, но ветер изменил направление, огненные гребни не разошлись, а сомкнулись, а восточная стена пламени разделилась надвое, и одна ее половина пошла прямо на нас, и верный жеребец, отчаянно заржав, сбил ногу, пытаясь затормозить. «Давай, волчья сыть, вперед!» «Пошел!» Но заупрямился жеребец, пугаясь пламени, и тогда, не имея больше иных средств, я с силой хлестнул его заранее заготовленной плетью. Узкая и одновременно очень прочная плеть оставила на коже бедного животного длинные кровавые следы. В первый раз я поступил так со своим верным скакуном, со своим недавним спасителем. Лис, злой и, как мне кажется, с обидой заржав, сорвался на стремительный бег. О, теперь он скачет навстречу огню так, что я едва держусь в седле, практически положив корпус на холку. Ветер натурально свистит в ушах, трава под ногами сливается в сплошное желтоватое полотно. На мгновение обернувшись, я вижу, что и следующие чуть позади катафракты переходят на галоп, справившись с лошадьми и стараясь не оторваться от меня, а после огненный гребень вырос перед глазами. Как пронзительно вскричал лис, сколько боли и обиды было в его отчаянном ржании, когда он бросился прямо в пламя. С тоской на сердце я зажал в руках хлыст, готовый вновь обрушить его на беззащитного животного, но жеребец не затормозил, нет, он прыгнул. У меня внутри все сжалось, на мгновение перехватило дыхание. Я отчаянно сдавил коленями бока скакуна, практически распластавшись у него на шее, а в голове промелькнула леденящая картина моего падения и гибели в огне, да под копытами аланских коней. Перед глазами же, слезящимися от бьющих в них потоков ветра, все слилось. Но мне удалось удержаться, а лису перепрыгнуть огненный гребень. При этом волна воздуха, сопровождавшая бешено скачущего жеребца, в особенности же в момент его прыжка, ударила по пламени, прижимая его к земле. И практически сразу в образовавшуюся брешь ворвались горские катафракты. Да, мы прорвались через огненный степной пал. За ним нас ждали лишь легкие лучники половцев, которых хватило всего на один неприцельный стрелковый залп, после чего они буквально бежали во все стороны от клина аланских и касашских богатырей. Как я и предполагал, тяжелых всадников Шарукана поблизости не оказалось. Видно, думал хан, что выгонит нас огонь прямо в его ловушку. Да, мы прорвались, и вскоре вперед ускакал отряд из сотни лучших наездников печенегов на самых быстроногих конях, ведомый Каталимом. Из них кто с тремя, а кто и четырьмя заводными. Клобуки должны любой ценой прорваться через перешеек на полуостров, объявить сбор всех способных сражаться, организовать перегон необходимого для нашего пропитания скота. Основная жрать вскоре замедлила бег скакунов, как только мы миновали линию выжженной земли, глубиной примерно в полторы версты. И вскоре нас настигли легкие половецкие лучники, и началось самое страшное. Беспощадный обстрел продолжался весь день, все то время, что мы шли то шагом, то переходили на легкую рысь. Печенежские лучники, прикрывающие рать по флангам, и касашские, вставшие в тылу, отчаянно перестреливались с куманами, унося жизни врагов и во множестве теряя собственные. Они-то могли бы оторваться в степи от противника, но не могли мы, тяжелые конники, ядро Таиму тараканской рати, гибнущей рати. Трижды догнавшие нас половцы самого Шарукана, закованные в панцире, срывались в галоп, склоняя копья так, словно готовились к тарану. Трижды навстречу им срывались мои катафракты со мной во главе, на марше наши с князем сотни поменялись местами, что давало Ростиславу лишний шанс спастись. И трижды враг останавливался, куманы расходились в стороны перед клином горских рыцарей, не принимая боя. Останавливались и мы, видя подготовленную ловушку. Продолжили бы контратаку, и в итоге наши сотни сошлись бы в копье со встречным отрядом половцев. А вот временно ушедшие в стороны развернули бы коней, да навалились со всех сторон, сжав нас в кольце гибельного окружения. Но и позволить сокрушить войско единственным тяжелым ударом с тыла мы не могли, и каждый раз срывались навстречу обманным наскоком врага, тратя физические и душевные силы. Да, половцы нас дразнили, издевательски смеясь вслед и обстреливая из луков, пока мы отступали за линию легких касашских всадников. Но я точно знаю, что если бы мы хоть раз не выступили им навстречу, то враг снес бы наше тыловое охранение, врезался на скаку в не успевших взять разгон горцев, связывая гибельным боем всю Тэму тараканскую рать. Но своих отборных ратников Шарукан пожалел. Судя по числу пытавшихся нас атаковать, их осталось у него не более тысячи, столько же, сколько и в распоряжении князя. А вот легких лучников у врага в разы больше, и в этот день хан не считался с их потерями. Они то строились кругом, то распадались на группы бешено скачущих из стороны в сторону всадников, выпускающих сотни стрел. Ни разу еще они не были столь упорны и настойчивы в неотступном преследовании, ни разу так отчаянно не презирали собственные потери. Но Шарукан мог позволить себе менять отряды легких всадников, давать им отдых, а вот мы, нет. Также стрелки врага неоднократно преграждали путь нашей рати, но каждый раз они разбегались перед атакующим клином Тэму тараканцев, ведомых Ростиславом. Обойти себя тяжелым воином, способным окончательно зажать нас, мы не позволили, всякий раз переходя на бодрую рысь. И в конце концов уставшие за время погони жеребцы панцирных всадников, ведь их-то Шарукан выводил за границы видимости из лагеря, выбивались из сил. А мы без всякого отдыха продолжали движение вперед, где-то на периферии сознания понимая, что это уже конец. Перед закатом впереди завиднелись далекие, сверкающие на солнце воды обширного водоема, границы которого терялись за горизонтом. Море, может, какой-то из его лиманов. Люди и животные приободрились при виде воды, но ведь она в любом случае соленая, а запаса пресной хватит разве что самим еще один раз напиться, да напоить лошадей. Практически та же ситуация с запасом вяленого мяса, а костры разжигать и вовсе не из чего. Все верно, это конец. День бесконечной перестрелки унес жизни более 1500 наших лучников, колчаны уцелевших пусты, отвечать врагу нечем. Пока мы отстреливались из-за телег, удавалось собрать какую-то часть половецких снарядов, застрявших в бортах повозок и устилавших землю за защитным кольцом. А в небольших походных кузнях им при необходимости правили наконечники, была возможность и вновь оперить, да и малый запасец древков на новые стрелы у нас еще оставался. Теперь же ничего этого нет, и враг при желании сможет безнаказанно обстреливать нас столько, насколько ему хватит снарядов. В сумерках мы заняли небольшой холм у самого берега, а половецкое войско обступило нас со всех сторон, замкнув в полукольце у воды. Какое-то время мы ожидали решительной атаки врага, но, похоже, Шарукан понимает бедственность нашего положения и потому бережет воинов. Да и зачем ему тратить в тяжелой сечи также уставших за время преследования людей, когда завтра ему будет достаточно потратить остаток стрел. Обоз половцев пока не подошел, навскидку преследование завершило 1000 под 5 куманов, еще сколько-то наверняка осталось в резерве. Даю руку на отсечение, подкрепление и повозки врага будут находиться на марше всю ночь, ведомые стальной волей старого опытного хана. А вот к нам помощь вряд ли успеет прийти. Хотя на пути к полуострову мы нигде не встретили следов боя ушедшей вперед печенежской сотни, что вселяет надежду в успех их прорыва, одного дня явно недостаточно, чтобы собрать оставшееся войско племени. Завтра все решится. Я уверен, враг не примет ближнего боя. Вон половцы даже окружили нас на почтительном расстоянии, чтобы, если что, успеть вскочить в седло да бежать. Шарукан, вполне возможно, пропустит нас дальше, вглубь полуострова. Вот только в этот раз стрельба его лучников будет гибельной уже для дружинников.